8. Если бы Овдин по пути на плантацию остановился в Накитоше, он услышал бы там нечто для него удивительное, если не сказать больше. Весь городок обсуждал свадьбу Евфразии, предстоявшую через несколько дней. Но молодой человек не стал задерживаться. Взяв в конюшне лошадь, он устремился вперед со всей той скоростью, на которую только было способно это животное, довольствуясь лишь обществом своих пылких помыслов. На плантации царила та тишина, какая бывает на привольных ровных нивах, где не находят себе пристанища даже певчая птица. По полям были рассеяны негры с мотыгами и плугами, работавшие под палящим солнцем. Среди них вдали мелькал старый Пьер, верхом на лошади. Утром приехал Пласид, проведший в пути всю ночь и отправившийся к себе в комнату отдохнуть часок-другой. Он придвинул шезлонг вплотную к окну, чтобы сквозь закрытые ставни к нему поступало как можно больше воздуха. Молодой креол уже начал задремывать, когда за стенкой послышались легкие шаги Евфразии. Она остановилась и села так близко, что Пласид, высунув руку в окно, мог дотронуться до нее. Ее присутствие прогнало всякое желание спать, и он просто лежал, вполне довольствуясь тем, что давал отдых ногам, и думал о ней. Та часть галереи, на которую строилась Евфразия, была обращена к реке, и дорога, по которой к дому подъехал Овдин, отсюда не просматривалась. Привязав лошадь, новоорлеанец поднялся на крыльцо и прошел по широкому открытому коридору, прорезавшему весь дом от края до края. Он застал Евфразию за шитьем. Та едва ли заметила его, пока он не сел рядом. Девушка утратила дар речи. Она лишь смотрела на Овдина испуганными глазами, словно перед нею вдруг очутился бестелесный призрак. «Вы мне не рады?» — спросил он. «Я совершил ошибку, приехав сюда». Молодой человек пристально смотрел в глаза Евфразии, пытаясь разгадать смысл их странного, незнакомого ему выражения. «Рада ли я?» — неуверенно проговорила девушка. «Не знаю. Какая разница? Вы, конечно, приехали проверить, как продвигается работа. Она сделана лишь наполовину, мистер Овдин. Ни меня, ни папу они не слушались, а вам, похоже, было все равно». «Я приехал вовсе не для этого», — ответил тот с нежной и самоуверенной улыбкой. «Я здесь только для того, чтобы увидеть вас, сказать, как сильно вы мне нужны, как я вас люблю». Евфразия вскочила, задыхаясь от слов, которые была не в силах произнести. Но молодой человек взял ее за руки и удержал. «Плантация моя, Евфразия, или будет моей, когда вы скажете, что станете моей женой», — взволнованно продолжал он. «Я знаю, что вы меня любите». «Вовсе нет», — взвилась девушка. «О чем это вы? Как вы смеете?» — задыхаясь, добавила она. «Говорить подобные вещи, зная, что через 2 дня я выйду замуж за Пласида». Последнее было произнесено шепотом. Он походил на стон. «Выйдете замуж за Пласида», — эхом повторил Овдин, словно стремясь постичь, осознать меру своей чудовищной глупости и слепоты. «Я ничего об этом не знал», — прохрипел он. «Выйдете замуж за Пласида. Я бы никогда не сказал вам того, что сказал, если бы знал. Надеюсь, вы мне верите. Пожалуйста, скажите, что прощаете меня». Он говорил, делая долгие паузы между фразами. «О, здесь нечего прощать. Это всего лишь недоразумение. Пожалуйста, оставьте меня, мистер Овдин. Папа, по-моему, в поле, если желаете с ним поговорить. А Пласид где-то здесь, в доме». «Я сяду на коня и поеду проверить, что уже сделано», — произнес Овдин, вставая. Необычайная бледность покрыла его лицо. Рот исказился от подавляемой боли. «Должно же данное мне дурацкое поручение принести хоть какую-нибудь практическую пользу», — добавил он, безуспешно пытаясь взять шутливый тон, и, не сказав больше ни слова, быстро зашагал прочь. Евфразия прислушалась к его шагам. А затем вся тоска последних месяцев, соединившись с острой мукой настоящего момента, прорвалась рыданием. «О, Боже! Боже мой! Помоги мне!» Но девушка не могла остаться на улице, чтобы какой-нибудь случайный прохожий не сделался свидетелем ее неприкрытого горя. Пласид услышал, как она поднялась и направилась к себе в комнату. После того, как до него донесся звук поворачиваемого в замке ключа, он встал и со спокойной решимостью начал собираться. Натянул сапоги, затем пиджак. Взял пистолет, оставленный им недавно на туалетном столике, и, тщательно осмотрев патронник, сунул его в карман. Оружие должно было понадобиться ему еще до наступления ночи. Если бы не присутствие Евразии, он наверняка сделал бы свое дело минуту назад, когда негодяй, так он называл про себя Овдина, стоял за окном. Молодой креол не желал, чтобы невеста знала о его передвижениях, и потому как можно тише выскользнул из комнаты и, последовав примеру Овдина, вскочил в седло. «Ляшат!» — окликнул Пласид старуху, стоявшую во дворе над корытом со стиркой. «Куда отправился этот тип?» «Что за тип? Не знаю я ничего ни про каких типов. У меня и без того полно хлопот со стиркой. Бога ради, я понятия не имею, о ком ты?» «Ляшат, в какую сторону поехал тот тип? Ну, живо отвечай!» В его тоне и взгляде появилась та грозная невозмутимость, которая всегда подавляла старую негритянку. «Если ты про того новоорлеанского малого, я могу тебе сказать. Он поехал вон той дорогой, к участку с кокосовой травой». И Ляшат с излишним усердием и оживлением погрузила черные руки в корыто. «Вот и отлично. Теперь я знаю, что он поехал в лес. Ты всегда была лгуньей, Ляшат». «Сам виноват, дамский угодник», — произнесла негритянка минуту спустя. «Говорила же я, не нужно ему наезжать сюда и увиваться вокруг мисс Фрази». Пласидом владела лишь одна мысль, одна потребность — покончить с этим человеком, вставшим между ним и его любовью. Это была та самая дикая страсть, которая побуждает зверя убивать, когда он видит, что объектом его желания завладевает другой зверь. Евфразия ответила этому человеку, что не любит его. Но что с того? Разве он, Пласид, не слыхал ее рыданий и не догадался, что ее мочит? Не надо было большого ума, чтобы дойти до этого, ведь в памяти всплывали сотни доказательств, которых он не замечал раньше. Его терзали ревность, злость и отчаяние. Овдин, в апатичном унынии ехавший под деревьями, услышал, что сзади его догоняет какой-то всадник, и подвинулся в сторону, чтобы освободить проезд по узкой дорожке. Теперь было не до щепетильных принципов, и они ничуть не помешали бы Пласиду всадить пулю в спину сопернику. Единственное, что его останавливало, Овдин должен был наверняка знать, почему ему придется умереть. «Мистер Овдин», — произнес Пласид, одной рукой придерживая коня, а другой напоказ держа пистолет. «Недавно, находясь у себя в комнате, я услышал, что вы говорили Евфразии. Я мог бы убить вас уже тогда, если бы рядом не было ее. Я мог бы убить вас и сейчас, приблизившись к вам сзади». «И почему вы этого не сделали?» — спросил Овдин, одновременно собираясь с мыслями, чтобы сообразить, как ему справиться с этим безумцем. «Потому что я хотел, чтобы вы знали, кто это сделал и почему». «Мистер Сантьян, полагаю, что для человека в вашем душевном состоянии не будет иметь никакого значения, что я безоружен. Но если вы покуситесь на мою жизнь, я, безусловно, буду всеми силами защищаться». «Тогда защищайтесь!» «Вы, должно быть, рехнулись», — быстро проговорил Овдин, глядя прямо в глаза Пласиду. «Если хотите омрачить свое счастье убийством. Я думал, креолы лучше других знают, как любить женщину». «Черт побери! Вы собираетесь учить меня, как любить женщину?» «Нет, Пласид», — горячо возразил Овдин, и оба они медленно поехали дальше. «Вам это может подсказать лишь ваша собственная честь». Любить женщину — это значит, в первую очередь, заботиться о ее счастье. Если вы по-настоящему любите Евфразию, вы должны прийти к ней чистым. Я сам настолько люблю ее, что желаю, чтобы вы поступили именно так. Завтра я покину эти края и приложу все старания к тому, чтобы вы никогда больше меня не увидели. Разве вам этого недостаточно? Сейчас я поверну назад и покину вас. Стреляйте мне в спину, если угодно. Но я знаю, что вы этого не сделаете». И Овдин протянул креолу руку. «Я не хочу пожимать вам руку», — угрюмо проговорил Пласид. «Убирайтесь». Он неподвижно наблюдал за тем, как Овдин удаляется. Потом посмотрел на пистолет у себя в руке и медленно убрал его в карман. Затем снял с головы широкополую фетровую шляпу и вытер влагу, выступившую у него на лбу. Слова Овдина затронули в нем какую-то струну и заставили ее дрогнуть, однако не ослабили ненависть к этому человеку. «Любить женщину — значит, в первую очередь, заботиться о ее счастье. Задумчиво пробормотал Пласид. Он полагал, что креолы умеют любить. Неужто кто-то считает, что может научить креола любить? Теперь его лицо было белым и выражало отчаяние. И чем дальше он углублялся в лес, тем меньше злости оставалось в его душе. 9. Желая успеть на утренний поезд до города, Овдин поднялся рано. Однако не опередил Ефразию, которую застал в большой зале, где она накрывала стол для завтрака. Старый Пьер тоже был там. Он медленно расхаживал по комнате, заложив руки за спину и опустив голову. Все трое ощутили скованность. Девушка повернулась к отцу и, по-видимому, не зная, что сказать, спросила у него, встал ли уже Пласид. Старик тяжело опустился в кресло и воззрился на дочь в глубочайшем отчаянии. «О, моя бедная, маленькая Ефразия! Бедная моя малютка! Мистер Овдин, вы тут не чужой!» «Боже мой! Папа!» — вскричала девушка, охваченная смутным ужасом. Она оставила свое занятие и застыла в нервном ожидании того, что должно было последовать. «Я слышал, как люди называют Пласида никудышным креолом. Мне никогда не хотелось в это верить. Теперь я знаю, что это правда. Мистер Овдин, вы тут не чужой». Овдин изумленно таращился на старика. «Ночью, — продолжал Пьер, — я услыхал за окном какой-то шум. Иду открывать, а там Пласид в седле. Поставил на подоконник свою ножищу и стучит хлыстом по стеклу. О, бедная моя малютка!» Он говорит: «Пьер, я слышал, мистер Льюк Уильям хочет покрасить свой дом в Орвилле. Поеду-ка я туда, пожалуй, пока кто-нибудь не перехватил эту работу». Я отвечаю: «Ты сразу вернешься, Пласид?» А он мне: «Не ждите меня». Тогда я спрашиваю, что мне сказать своей малютке, и он отвечает: «Скажи Ефразии, что Пласид лучше всех на свете знает, как сделать ее счастливой». Он поворачивается и уезжает, но тут же возвращается и добавляет: «Скажи этому парню, не знаю, кого он имел в виду, скажи ему, чтобы ничему не смел учить креола». «Мон дью, мон дью! Не понимаю, что все это значит?» Он заключил почти лишившуюся чувств Ефразию в объятия и гладил ее по волосам. «Я всегда слыхал, что он никудышный креол, но никогда не хотел этому верить». «Не говори так больше, папа», — шепотом взмолилась девушка по-французски. «Пласид меня спас». «От чего он тебя спас, Ефразия?» — поразился ее ошеломленный отец. «От греха», — ответила та вполголоса. «Я ничегошеньки не понимаю», — пробормотал сбитый с толку старик, поднимаясь и выходя на галерею. Овдин выпил кофе у себя в комнате и завтрака дожидаться не стал. Когда он подошел попрощаться с Ефразией, она сидела у стола, положив голову на руку. Молодой человек взял ее за руку и сказал: «До свидания». Но она не подняла взгляда. «Ефразия», — пылко спросил Овдин, — «можно мне вернуться?» «Скажите, что можно. Чуть погодя». Девушка ничего не ответила. Он наклонился и ласково, просительно прижался щекой к ее мягким густым волосам. «Можно, Ефразия!» — взмолился он. «До тех пор, пока вы не скажете мне «нет», я буду возвращаться, моя ненаглядная». Она по-прежнему ничего не отвечала, но не сказала и «нет». Поэтому Овдин поцеловал ей пальцы и щеку, то, к чему мог прикоснуться, что выглядывало из-под ее согнутой руки, и ушел. Час спустя, когда Овдин проезжал через Накитош, старинный городок уже гудел, пораженный сногсшибательной сенсацией. Невеста Пласида дала ему отставку, и свадьба отменяется. Оповестить людей по пути потрудился сам молодой креол.